Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Филипп Эриа. «Испорченные дети». Роман. Перевод с французского. Москва. Иностранная литература. 1962 год. Роман «Испорченные дети» является второй книгой трилогии Филиппа Эриа, посвященной Буссарделям. Вступление. Она сказала: «Пусть так, возможно, вы и правы. Может, и впрямь будет полезно записать эту историю, чтобы она не покрылась мраком забвения. Я вам ее расскажу. Только прошу вас раз навсегда не удивляться тому, что рассказывать буду с полной откровенностью. Учтите, что я вовсе не собираюсь настаивать на своей правоте. Истина, вся истина, никогда не бывает ни на той, ни на другой стороне». Но внезапно она замолчала, не произнесла больше ни слова, не пошевелилась. Мне почудилось даже, что она затаила дыхание. Невольно мне на ум пришел дирижер оркестра, который, бессильно свесив руки, дает своим музыкантам последнюю передышку перед решительным тутти. Мне показалось, что она пытается отбросить сдерживавшие ее до этой минуты чувства: стыдливость, отвращение перед бесполезным копанием в давно забытых кладовых, а также хочет побороть свою вторую натуру, как все одинокие, для которых тишина становится привычным фоном дня, а слово — быстро смолкающим звуком. И тут же со странной настойчивостью повторила: «Ну что ж, расскажу вам о себе, но уже совсем иным, нарочито небрежным тоном», и сделала вид, будто согласна рассказывать лишь только потому, что вдруг обнаружила в своей истории доселе неведомые, лестные для себя стороны. Я же догадался, что она давно готовила свой рассказ. Я вспомнил, что еще накануне она старалась оттянуть эту минуту. Ясно, она не спала всю ночь, роясь бессонными часами в своем прошлом, вытаскивая на свет Божьи портреты и письма, совлекая покровы с той женщины, какой была раньше. Знал я также, что этим самым утром она на несколько дней отослала сынишку к соседним рыбакам, единственным своим друзьям. Я понял этот ее жест. Удалив сына, она тем самым дозволяла своему собственному призраку обрести плоть и войти в ее дом. Под этим кровом не было места одновременно для молодой девушки, уже ушедшей из жизни, и для ныне здравствующего ее сына. Сидя рядом со мной в саду на площадке, Агнесса Буссардель покачивала головой. И, пожалуй, чересчур резки, как у Юноны, были черты ее лица, еще слишком молодого, чтобы огрубеть. Она сидела, уставив в пол свои прекрасные глаза. Видимо, так ей было легче собрать воедино разрозненные части своей истории, заранее расклассифицировать их, выбрать то, что позволило бы ради вязчей убедительности наиболее экономно и с наибольшей точностью воспроизвести события, еще жившие в ее память. Я мог быть совершенно спокоен. Мне не угрожала случайная импровизация. Все эти предосторожности, которые, впрочем, вскоре на моих глазах отступили под напором воспоминаний, а, возможно, и злопамятства, лишь затруднили начало рассказа. Но эта странная женщина, которая даже в моем присутствии непрестанно за собой наблюдала, спохватилась сама. Она не сразу нашла первые фразы и объяснила это лавирование трудностями любого начала. Как ухватить первое звено в цепи? «Я не буду рассказывать вам о моем детстве», — произнесла она. «Упомяну только то, что потребует ход рассказа, и то, что покажется мне необходимым. А если понадобится, возвращусь вспять».